Глава 42. Кощей. Я хлопнул дверью. Морально мне было нелегко так поступить, но выбора не было. Я запер любимую женщину. Запер, чтобы не пострадала. «Не вздумай открывать дверь до тех пор, пока я не улечу», — обратился к замку, поспешно спускаясь по лестнице. Стены ответили мягкой вибрацией. Говорить в повседневной жизни со мной он не мог, но я знал, что замок понял меня и принял приказ. Едвига готова была идти со мной, защищать друзей, но она не знала Мару так хорошо, как знал ее я. Она сожжет город до основания, когда узнает, что ее план провалился. Она не оставит меня в покое до тех пор, пока окончательно не изведет. Раньше я жалел ее, хотел договориться, но надо было признать очевидное. Мать моих детей оказалась змеей. Я отказывался верить в это, даже когда она стояла с кинжалом у изголовья моей кровати. Как гадюка, обвившая шею, она только и делала, что жалила меня. Но я принимал это за комариные укусы. Верил, что в конце концов она сдастся, остынет, позволит увидеться с дочерьми. Так ей и удалось заманить меня в ловушку. Прикинулось, что хочет сообщить мне, где Карна и Желя. Сама же основательно подготовилась к встрече. Умудрилась достать золотую жужелицу, редчайший артефакт, блокирующий силы, и использовать его. Если бы Яда не нашла его, я бы навсегда остался в пограничном состоянии, ни живым, ни мертвым. После такого стало ясно. Нам с Марой не договориться. Я не мог позволить бывшей супруге втянуть в нашу вражду еще и Едвигу. А ведь Мара ни перед чем не остановится, чтобы отомстить девушке, с которой я могу быть счастливым. В холле меня ожидали богатыри. Шутка судьбы. Если бы какой-нибудь глупец недели ранее сказал мне, что эта троица перейдет на мою сторону, я бы рассмеялся ему в лицо. Все были собраны. Алёшка, одетый в новую броню, красовался перед друзьями. «Ну как? Хорош?» Он покрутился вокруг своей оси, показывая остальным новое облачение. Вот бы мне его позитивный настрой. Парня сожрали, а он не отчаивается и радуется жизни после смерти. Жаль, что подобным умением обычно награждаются дураки. Я закатил глаза. Теперь для поддержки остальных мне придется вернуть его на грешную землю. Оставалось лишь надеяться, что мир от этого не пострадает. Такое исключение. И ради кого? «О, Кощей!» — воскликнул богатырь, едва завидев меня у лестницы. «Спасибо за броню! Верну, как только победим злодейку!» поперхнулся Добрыня. «Ты вообще-то о его бывшей жене говоришь». «Ну и что? На то она и бывшая!» — бесхитростно ответил Алёшка. «Ничего страшного», — я поморщился. «Нужно называть вещи своими именами. А броню можешь не возвращать. Считай это моим прощальным подарком». «Ха! Значит, на этом свете и сочтемся. Я же еще вернусь. Ну, в свое время, как полагается». «Надеюсь, ты будешь жить долго и счастливо. Очень долго и очень счастливо». Баюн, наблюдавший за представлением с подоконника, уставился на меня вопросительным взглядом. Молчаливый вопрос был понятен. Я вернулся один, и он заметил это раньше всех. Безмолвно покачал головой, показывая, что не хочу вмешивать в разборки Едвигу. Поняв намек, кот молчаливо кивнул, соглашаясь с моим решением. «А где Яга?» — повисший в воздухе вопрос озвучил Илья. «Ну, то есть Яда. Вы поговорили?» Она прислушалась к моему мнению. «Тем более ей не здоровится», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Пойдемте на смотровую площадку. Полетим оттуда». «Странно», — задумался Алёшка. «Только что Яга выглядела здоровее всех здоровых». Добрыня что-то прокряхтел и толкнул его в бок. «Я тебе потом объясню». «А на чем мы полетим?» «Я на Горыныче. Вы на птицах. Они довезут вас до столицы и сразу же улетят. Хочу напомнить, что это вымирающий вид. Ведите себя спокойно и уважительно. Они все понимают». «На этих чудовищах?» — возмутился Илья. «Почему бы тогда всем не полететь на Горынычи? Он вроде не так плох. Разве что вороватый больно». «Избавьте меня от удовольствия лететь в вашей тесной компании», — честно заявил я. «Меня еще не перестало привлекать женское общество, и за неимением оного я предпочитаю ограничиться одиночеством. Стоит только представить, как к спине тесно прижимается какой-нибудь Алёшка, так сразу дрожь берет. Тот, судя по всему, даже не понял намека. «Не обращайте внимания, братцы, он так шутит. А птички у него славные, всегда на них полетать хотел. Видели размах крыльев? Ух, мы до столицы мигом домчим!» Я тяжело вздохнул. Конечно, было бы лучше перенести нас с помощью магии, но Горыныч мог помочь. К тому же имелся у меня еще один мотив. Выбравшись из комнаты, Яда наверняка захочет отправиться за нами следом. А я должен был предотвратить подобную возможность. Запирать ее до моего возвращения было бы слишком жестоко, поэтому будет лучше, если я просто лишу ее средств передвижения. Надеюсь, она сможет простить меня за это. Когда разберусь с Марой, у меня будет время вымолить прощение. «Жаль, что Яга осталась!» — не мог заткнуться Алёшка. «Мы бы ее все равно в обиду не дали, а она бы нам хорошо подсобить могла». «Но она не Яга, и силой своей владеет не в полной мере. Вот в чем разница». Не став разжевывать прописные истины, я решил махнуть рукой. Может, и не зря мне приходится отпускать этого болтливого парня в мир живых. Похоже, после всего случившегося он свято уверовал в то, что я его друг. Еще немного, и меня будут приглашать на братские посиделки в бане. Завидев птиц, богатыри растерялись. Я молча прикрыл лицо рукой. «А как седлать-то? Это ж не конь!» — задал логичный вопрос Добрыня. Горыныч, приземлившийся на крышу башни, начал раздавать дельные советы. «Ну а как ты на меня взбирался? По крылу!» — прокомментировала первая голова. «Только шлейку, шлейку не забудь! Перья скользкие, свалишься, костей не соберешь!» — поддакнула вторая. «Чемяк! И все!» — озвучила третья. «И главное, не побрезгуйте поклониться перед тем, как оседлать. Могол — птица гордая». «Точно. Это мы можем по-простому с вами, а они нет. Уважение — защита от падения. Смекаете?» «Да ясно нам все!» — воскликнул Илья, не выдержав издевательств. Горыныч захохотал, запрокинув разом все три головы. Судя по всему, происходящее приносило ему удовольствие. «Хватит», — тихо попросил я. «Эх, уж и повеселиться нельзя», — пробормотал змей. «Ладно уж, все устроились. Тогда взлетаем». Свежий ветер, ударивший в лицо, помог вымести из головы все ненужные мысли. Если бы не Едвига, возможно, меня сейчас не было бы в живых. Сколько раз она уже спасала меня от губительных планов Мары. Пришло время положить этому конец. Следующего раза не будет. Сегодня я не стану мелочиться и остановлю ее. Если понадобится, силой выбью из этой женщины информацию о дочерях. Она всегда была слабее, и я наивно считал, что если так, я не могу ее тронуть. В память о былом, ради детей. Но слабость она с лихвой восполняла хитростью и раз за разом наносила мне новый удар в спину. Этот день не стал исключением. Стоило нам приблизиться к городу, как я заподозрил неладное. Приказав Горынычу снизиться, я увидел, что столица погружена в хаос. Ветер доносил панические крики людей и смрад. Запах смерти чувствовался даже на высоте. Сладковатый и удушливый, такое, что ни с чем не спутать, если однажды побывал на поле брани и знаешь, как пахнет разлагающееся тело. Я сразу понял, что она сделала. «Снижайтесь!» — крикнул я богатырям, перебивая шум ветра. «Бегите к главным воротам! Помогите людям спастись!» Она подняла кладбище. «Что?» — Оживила мертвецов. Рубите им головы. Я полечу к Маре. Уходя на снижение, я увидел, как богатыри разделяются. Спустившись на землю, они сразу ринулись в бой. Мертвецы заполонили улицы. Но надо отдать должное этой дружной компании. Свое дело они знали. Алёшка, больше всего скучавший по славной битве, спрыгнул с птицы на лету и играючи срубил голову нечисти. Хотя нечистью то, что сделала Мара, можно было назвать лишь с большой натяжкой. В телах, что она подняла из могил, не сохранилось даже самой малой частицы души. Совершенно безвольные, они, подобно деревянным куклам на ярмарочном представлении, подчинялись ее приказу. Не сумев добраться до меня с помощью богатырей, Мара решила применить последнее средство. Она знала, что я лечу сюда. Чувствовала меня. «Надо приблизиться к царским палатам», — попросил я Горыныча. «Она там». «Думаешь?» «Уверен. Я спускаюсь, а ты помоги остальным. Нужно уберечь как можно больше людей». «Понял». Резко нырнув вниз, змей спикировал прямо на городскую площадь. Место моей несостоявшейся казни. Послышались испуганные крики. Не дав никому опомниться, я спрыгнул на помост, а Горыныч, обдав окружающих потоком ветра из-под могучих крыльев, взмыл в облака. Я поднял глаза и тут же увидел Мару. Не скрываясь, она стояла у окна дворца и с легкой улыбкой смотрела вниз на царивший среди горожан беспорядок. Величественная, статная. Она высоко вскинула голову. Раньше я восхищался ей, но сейчас чувствовал лишь горькое пренебрежение. Как мог я любить эту женщину, если где-то на земле ждала меня другая, по-настоящему достойная? Мара встретилась со мной взглядом, и лицо ее тут же преобразилось. Легкую улыбку сменил зловещий оскал, но лишь на миг. Тут же, взяв себя в руки, она изобразила величайшую скорбь. «Вот он!» — раздался над площадью ее уверенный голос. «Виновник всех наших бед пришел поглумиться над родом людским. Это он наслал на вас проклятие. Он оживил нечисть. Схватите его и покончим с этим». Взбудораженная толпа повернулась ко мне. «Змея!» Оттолкнув с помощью магии одного из стражников, я обернулся вороном и полетел к ней.